Фон Рунштедт начал относиться к этому нескончаемому обмену радиопосланиями со все возрастающим недоверием и недовольством. Радиограмма от 30 мая 1943 года оказалась каплей, переполнившей чашу. Она вызвала конфликт между генштабом Вермахта и германской разведкой. Центр передал. «Отто, свяжитесь с фабрикантом, чтобы узнать, готовится ли оккупационная армия применить газы, перевозятся ли в настоящее время материалы этого рода, складированы ли химические бомбы на аэродромах, где, в каком количестве, каков калибр бомб, какой применяется газ, насколько он вредоносен, проводятся ли испытания этих новых видов оружия, слышали ли вы разговоры о новом отравляющем веществе военного назначения под названием Гаухалле. Вы должны поручить эту работу всем агентам, находящимся во Франции». Это было уж слишком. Командование Вермахта чрезвычайно разволновалось. Посовещавшись между собой, господа военачальники заявили Берлину, что отвечать на эти вопросы совершенно невозможно. Но Зондеркоманд, разумеется, не придерживалась такого мнения. Геринг ознакомился с расшифрованными в Берлине радиограммами, которые я отправил еще до моего ареста. В них я уже дал определенную информацию насчет отравляющих веществ. Кете Фелькнер и, в особенности, Максимович были хорошо осведомлены по этому поводу. В дирекции организации Заукеля их подробно информировали о развитии германской химической промышленности. По мнению начальника зондеркоманды в Берлине, на эту радиограмму следовало ответить хотя бы частично. Генштаб со своей стороны намеревался использовать эту ситуацию для того, чтобы громогласно заявить о своем несогласии с подобной практикой. Два документа из германских архивов свидетельствуют об этом конфликте. 20 июня 1943 года руководство Абвера информировало берлинские инстанции. Верховное командование армии полагает, что уже довольно давно директор в Москве задает вопросы военного характера в настолько точной форме, что продолжение радиоигры возможно лишь в случае, если ответы на эти точные вопросы будут также точными, ибо в противном случае Москва разгадает игру. Но главнокомандующий Западным фронтом по причинам военного характера не может давать в порядке поддержания игры ответы на точные вопросы, которые требуют указания номеров дивизий, полков, а также имен командиров и так далее. Главнокомандующий Западным фронтом придерживается той точки зрения, что при нынешней военной обстановке на Западном театре военных действий введение в заблуждение Московского центра не представляет для нас интереса. А немного позже сам Рунштедт объявил, что не считает нужным дальнейшее продолжение радиоигры. Таким образом, мы видим, что Верховное командование германской армии открыто нацелило огонь своих батарей против большой игры, причем никогда прежде оно не делало это так демонстративно и явственно. 25 июня оно пошло в этом смысле еще дальше и, так сказать, взорвало бомбу, заявив следующее: «Главнокомандующий Западным фронтом придерживается мнения, что противник в Москве уже разгадал игру и что по причинам военного характера главнокомандование Западным фронтом уже не в состоянии передавать необходимый материал». Такой же точки зрения придерживался начальник Абвера адмирал Канарис, который очень недружелюбно наблюдал за маневрами клики гестапо Мюллера и Гиммлера. В самом деле ни Абвер, ни Шелленберг, начальник германской контрразведки, ни Рунштедт не были информированы о преследуемых целях. В этих условиях их страхи и настороженность вполне понятны. Чтобы как-то разъяснить суть дела, Им сказали, что большая игра якобы позволяет раскрывать советские шпионские сети в оккупированных странах.